Катя отняла Виктора от пшеничного и снова выпроводила детей. «Они к тебе не привыкли», — сказала она. «Подумаешь, шишку набили, очухается». Ей шел 25-й год. Она была младше мужа на целых 9 лет. И, в отличие от него, окончила всего 7 классов и нигде не работала. Но, будучи младше, Катя умудрялась по-своему решать житейские вопросы. И Пшеничный чаще всего с ней соглашался, в конце концов. Сейчас с детьми он почувствовал, что не к месту взялся за воспитание. Пусть и выпала ему редкая свободная минута. Катя была ближе к ним. И вообще ближе к той неорганизованной текучей жизни, которая от Пшеничного ускользала и часто поразительно вторгалась в его дела. Он вспомнил, как жена разняла драку грушевских мужиков с зименковскими шахтерами. А ведь ничего, покорились девчонки, которая гневно кричала и шуровала кружкой из ведра прямо им в раскаленные зенки. «Увижу этого новенького, сама уши надеру», — пообещала Катя. Пшеничный глядел на нее, улыбаясь. Она, казалось, дышала здоровой простонародностью, особенно упрямые круглые черные глаза. Катя сказала, что сходит к Тане. Услышав о соседке, он перестал улыбаться. Таня была своеобразная особа. Обращаться к ней не хотелось. Но идти в театр значит просить, чтобы присмотрела за мальчишками. Отводить их в грушевку к тестю нет времени. Катя сходила за Татьяной, Пшеничной, уже переодевшись в белую рубаху и черный костюм, с подложенными ватными плечами, встретил соседку с подчеркнутой любезностью. Она крепко пожала ему руку и спросила, «Должно быть, по протокольному порядку велено идти на концерт с супругой?» Он проглотил ее скрытую насмешку, поблагодарил за помощь. Таня села в кабинете на диван, чуть сдвинув ноги в бок и плотно поставив колени, разгладила полы длинного шелкового халата в пестрых цветах и павлинах. Своим вольным независимым видом она, как всегда, утверждала перед Пшеничным какой-то эгоистический стиль поведения. На это можно было бы глядеть сквозь пальцы, если бы она не одурманивала Катю. И наверняка уж платье-то подстроила она. Конечно, молодая, вдовая, к тому же инженер. О чем ей заботиться, как не о нарядах и забавах? В последнее время она внушала Кате мысль пойти работать, и это больше всего не нравилось Пшеничному. Таня развернула какой-то листок, спросила. «Хотите хорошие стихи?» Вот переписала. «Сергей Есенин». И, взглянув на Катю и Пшеничного, начала читать. «Выткался над озером алый цвет зари». Пшеничный подошел к столу, запер в ящик свои бумаги и сунул ключ в карман. Документы есть документы. Таня дочитала стихотворение. Катя в радостном оживлении отняла у нее листок, повернулась к Пшеничному. «Будем собираться», — сказал он. «Тебе понравилось?» — требовательно спросила жена. Ей хотелось, чтобы он отозвался так, как ожидала Таня. Пшеничный все это понял. Они обменялись с соседкой красноречивыми взглядами, и каждый увидел, что ничего нового друг в друге не нашел. Ему действительно не могло понравиться такое стихотворение, автор которого закончил самоубийством, то есть дезертировал. А значит, все тут, точка, не о чем спорить. Но, думая столь жестко, Пшеничный почувствовал, что почему-то неравнодушен к стихотворению, и что Катин вопрос уже касается не соседки, а самой Кати. Да что с того? Это не по моей части, отмахнулся Пшеничный. Ну, бог с вами, Владимир Григорьевич, с сожалением произнесла Таня. Вы из железа сделаны. Но ведь все меняется. На носу 50-й год, середина 20 века. Меняется, подтвердил он, только не от стежков, а от работы. И, наконец, они с Катей вышли из дома. Ему было неловко, и казалось, что все прохожие с осуждением таращатся на них и думают, вот вырядились. Он хмуро посмотрел на висевших на трамваях подростков в синих гимнастерках и зашагал дальше, непреклонно глядя куда-то вдаль. Его новые туфли скрипели. «Не гони», — попросила Катя, дернув мужа за локоть. «Дай почувствовать минуту». Он приостановился, поглядел на совсем еще зеленую акацию, потом на желтеющие клены за дощатым забором городской больницы, сказал: «Никому не говори о тех двоих. Были они. Не померещилось. Я их направил на Зименковскую работать». «Ой!» — испуганно воскликнула Катя. «Что ты говоришь? Где это видано?» «Вот тебе и ой!» «Да ты мне не веришь?» — заметил Пшеничный. «Ладно, считай, померещилось». «Что будет через 30 лет?» — спросила она. «Мы состаримся, дети вырастут. Страшно подумать. Все наши знакомые или уже помрут, или станут стариками. Глупости какие-то». Она крепко сжала его локоть и подтолкнула. Невдалеке через дорогу возвышалась среди низких домиков гостиница «Донбасс», чаще называемая по старинке «Европейской». Трехэтажное недавно восстановленное здание с круглыми балконами. У подъезда стояла бежевая «Победа» и легкая «Бричка». Соловый мерин, приподняв белый хвост, располагался справить естественную нужду. Супруги подошли к гостинице. Замминистра Точинкова еще не было. Пшеничный послал за ним шофера «Победы». Катя подошла к мерину, потрепала его по шее и быстро залезла в бричку на козлы. «Куда поедешь?» — спросил ее Пшеничный. «На волю». «На волю?» — засмеялся он, шутливо входя в ее мимолетную фантазию. Солнце, широко горевшее на закате, казалось, выделило в запрокинутом Катином лице юность и улыбку. Такой поселковой девчонкой вспомнил Пшеничный жену, когда она училась ездить верхом на строгой кобыле Пушке, самой степенной из всех лошадей рудничной конюшни. И, вспомнив смех, испуг, преодоление Катей страха и новый ситцевый размахай, предназначенный для гуляний с молодым серьезным кавалером, а не для верховой езды, вспомнив Катю, соскальзывающую ему на руки, Пшеничный задержался в ее мимолетной фантазии. Широкая степь за поселком, белые островки ковыля, родной запах чабреца и полыни, воля — все прошло. И не прошло. Между тем появился Точинков. Это был сухощавый человек лет 45, с длинным, мужественно усталым лицом и желтоватыми глазами. Вышедшие за ним трое комбинатовских работников и заведующий отделом угольной промышленности обкома партии Остапенко озабоченно осматривались и, увидев Пшеничного, с удовлетворением кивнули ему, словно передавали вечернюю вахту. Точинков кивнул на Катю, по-прежнему стоявшую в бричке, и произнес веселым молодым голосом: «Вот ты, амазонка!» Пшеничный сделал знак, как бы говоря: «Хватит, жена, дурачиться!» Катя смутилась, спрыгнула на землю. Ее размашистая юбка обвелась вокруг оголившихся колен.